Переезд, за исключением налетевшего ночью легкого шквала, прошел без происшествий, а на другой день после полудня, когда на голубоватом горизонте показалась розовая линия, переменчивая и воздушная, походившая на тонкую кружевную оборку на воротнике моря, Джакопо убрал часть парусов. По мере приближения мираж стал исчезать за длинным низким островом, за которым, казалось, ничего нет, кроме зеленой пустыни. Это был печальный остров, совсем пустынный, за исключением нескольких деревьев, возвышавшихся над занимавшим почти всю его поверхность песком. Тартана приблизилась к нему, немного прошла вдоль берега и, зайдя в небольшой залив, легла в дрейф и бросила якорь. Опершись о планшир, Марианна пыталась найти только что увиденный мираж, но остров закрывал его. Ее удивила остановка. — Что мы тут делаем? — спросила она. — Почему не плывем дальше? — С вашего разрешения, — сказал Джузеппе, — мы дождемся ночи, чтобы войти в порт. Венецианцы очень любопытны, и его сиятельство пожелал, чтобы прибытие госпожи было по возможности незаметным. Мы пересечем фарватер Лидо, когда стемнеет. К счастью, луна восходит поздно. Мой муж желает, чтобы я прибыла незаметно или тайно. Ну, по-моему, это одно и то же. Но не по-моему. Я не особенно люблю тайны между мужем и женой, но мой супруг, похоже, питает к ним расположение. Теперь ее охватил страх, и она пыталась его скрыть. Испытанная ею тревога, когда она узнала, что находится во власти князя, неумолимо вернулась вопреки усилиям, которые она прилагала во время путешествия, чтобы победить ее. Пустые слова Джузеппе, его слащавая улыбка, представленные им доводы — все это не могло не вывести ее из равновесия. Почему столько предосторожностей? Почему это тайное прибытие, если ждало ее просто объяснение, если только она не была заранее осуждена? Она больше не могла избавиться от мысли, что найдет в конце этого водного пути смертный приговор, короткую расправу на дне какого-нибудь подземелья, одного из венецианских подземелий, которые так удобно сообщаются с каналами. Если это так, кто узнает о ее судьбе? Сант-Анна, ей рассказывали об этом, без угрызений совести разделывались со своими жертвами. Внезапно Марианну охватила безумная паника, первобытная и обнаженная, такая же древняя, как и смерть. Погибнуть тут, в этом городе, о котором она несколько месяцев мечтала, как о волшебном месте, где должно начаться ее счастье, умереть в Венеции, где любовь, как говорят, царит над всем. Какая ужасная насмешка судьбы! И когда Язон приведет свой корабль в лагуну, он, может быть, пройдет, не ведая того, над ее медленно разлагающимся трупом. Обезумев от этой потрясающей мысли, она почти непроизвольно бросилась к носовой части, чтобы прыгнуть в воду. Эта Тартана везет ее к смерти. Она чувствовала это. Она была в этом уверена, и она хотела бежать. В момент, когда она взобралась на борт, ее порыв был грубо остановлен непреодолимой силой. Она ощутила, как ее схватили поперек тела, и, совершенно беспомощная, она оказалась прижатой мертвой хваткой рук Джакопо к его груди. — Полноте! Полноте! — раздался сладенький голос Джузеппе. — Что за ребячество? Неужели госпожа хочет нас покинуть? Но куда? Здесь нет ничего, кроме травы, песка и воды, тогда как госпожу ждет роскошный дворец. Отпустите меня! Отбиваясь изо всех сил, простонала она, сжимая зубы, чтобы помешать им застучать. Не все ли вам равно? Скажете, что я бросилась в воду и утонула. Вот именно, скажете, что я покончила жизнь самоубийством. Только отпустите меня. Я дам вам все, что вы захотите. Я богат, но не богаче его сиятельства. И особенно не так могущественны. Так вот, Я веду скромную жизнь, экселленс, но меня она удовлетворяет. И я не хочу ее потерять. А я ею отвечаю за благополучный приезд госпожи. Это безумие. Мы же живем не в Средневековье. Здесь оно еще сохраняется в некоторых домах, — сказал Джузеппе с внезапной серьезностью. Я знаю, госпожа скажет обо мне Наполеону. Я предупрежден. Но здесь Венеция и могущество императора, здесь более податливое и более скромное. Так что будьте благоразумны. В руках не отпускавшего ее Джакопо, исчерпав все физические и моральные силы, Марианна безутешно рыдала. Она даже не думала о том, как смешно должен выглядеть этот плач в объятиях незнакомца. Она опиралась на него, как на стену, и думала только об одном — все кончено. Отныне ничто не помешает князю отомстить ей, как он пожелает, и она может рассчитывать только на себя. Но этого так мало. Между тем она вдруг ощутила что-то необычное. Объятие Джакопо мало-помалу сжималось все крепче, и ей стало трудно дышать. Прижатое к ней тело парня начало дрожать. Затем она почувствовала, как его рука скользнула по ее талии, поднялась выше и, найдя округлость груди, замерла на ней. Она сразу поняла, что красавчик-рыбак решил использовать положение, тогда как Джузеппе отошел на несколько шагов со скучающим видом, ожидая, когда уймутся слезы. Ласка рыбака отвлекла ее и придала мужество. Этот человек настолько желал ее, что рискнул на безрассудное действие почти под носом у Джузеппе. Надежда на другое вознаграждение, возможно, толкнет его на больший риск. Подавив желание дать Джакопо пощечину, она вместо того крепче прижалась к нему, затем, убедившись, что Джузеппе смотрит в другую сторону, поднялась на цыпочки и быстро прижалась губами к губам парня. Это длилось не больше мгновения, после чего она оттолкнула его, устремив к нему, однако, полный мольбы взгляд. Он с заметным волнением смотрел, как она удаляется, явно пытаясь понять, чего она от него хочет. Но у Марианны не было никакого способа объяснить ему это. Показать жестами, что надо оглушить и связать Джузеппе, когда он подойдет к ним. 100 раз в течение последних 24 часов она надеялась найти на судне какой-нибудь инструмент, который позволил бы ей действовать самой, после чего добиться от Джакопо полного послушания было бы, без сомнения, детской игрушкой, но Джузеппе был хитер и все время оставался на чеку. На Тартане не нашлось ничего, что могло бы служить оружием, и он ни на минуту не терял Марианну из вида. Он даже ночью не сомкнул глаз. Не было также ничего, чем можно писать и так обратиться к рыбаку с призывом о помощи, при условии, что он вообще умеет читать. Уже наступил вечер, а Марианна так и не смогла найти средства общения со своим странным влюбленным. Сидя между ними на связке снастей, Джузеппе долгое время крутил в руках свой пистолет, словно догадывался, что над ним нависла угроза. Действительно, любая попытка была бы смертельной, как для одной, так и для другого. С окаменевшей душой Марианна смотрела, как в сумерки, подняв якорь, Тартана углубилась в пролив. Несмотря на удерживавший ее в своих когтях страх, молодая женщина не могла удержать восторженные восклицания. На горизонте возникла удивительная синяя с фиолетовым фреска, блестящая золотом и пурпуром. Это напоминало плывущую по морю корону с фантастическими украшениями, корону, медленно погружающуюся в ночь. Темнота сгущалась быстро. Она стала почти непроглядной, когда Тартана обогнула остров Сан-Джорджо и вошла в канал Джудекка. Убавив паруса, она двигалась с очень малой скоростью, надеясь, может быть, пройти по возможности незамеченной. Марианна затаила дыхание. Она понимала, что отныне будет взаперти в Венеции, как в сжатом кулаке, и с мучительной жадностью смотрела на большие корабли с зажженными фонарями, прошедшие морскую таможню, ее белые колонны и позолоченную фортуну, и дремавшую у подножия воздушного купола и алебастровых завитков собора Спасителя в ожидании утреннего бриза, который унесет их далеко от этой опасной сирены из камня и воды. Тартана бросила якорь в отдалении от набережной, около скопления лодок, и Марианна, воспользовавшись тем, что Джузеппе наконец отошел и нагнулся над планширом, быстро приблизилась к занятому уборкой парусов Джакупо и взяла его за руку. Он вздрогнул, посмотрел на нее, затем, оставив паруса, сейчас же попытался привлечь ее к себе. Она мягко покачала головой, затем, указав на спину Джузеппе, сделала резкое движение рукой, желая дать ему понять, что она хочет избавиться от того сейчас же, немедленно. Она заметила, как он напрягся, и посмотрел сначала на человека, которому, без сомнения, он должен повиноваться, затем на искушавшую его женщину. Он колебался, выбирая, видимо, между долгом и жгучим желанием. Он колебался слишком долго. Джузеппе уже повернулся и подошел к Марианне. — Если госпоже не составит труда, — пробормотал он, — гондола уже ждет ее, и мы должны поторопиться. Действительно, над бортом появилось две головы. Очевидно, гондола стояла рядом с Тартаной, и теперь время потеряно, раз Джузеппе получил подкрепление. Пренебрежительно пожав плечами, Марианна повернулась спиной к этому растяпе, сразу потерявшему для нее всякий интерес, хотя только что она готова была отдаться ему в обмен за свободу. Не больше колеблясь, чем некогда святая Мария Египетская с перевозчиками, в которых она нуждалась. Черная узкая гондола ожидала под бортом Тартаны. Ее высокий нос и украшавшие его стальные зубцы делали ее похожей на некоего небольшого дракона. Даже не бросив прощальный взгляд на Тартану, сопровождаемая Джузеппе, Марианна расположилась под балдахином с занавесками, где пассажиры заняли места в широком низком диване с двойной спинкой, и под ударами длинных весел гондола заскользила по черной воде. Она направилась в узкий канал мимо собора, чьи золотые кресты молчаливо продолжали наблюдать за здоровьем Венеции со времен Великой чумы 17-го столетия. Джузеппе нагнулся и хотел задернуть занавески из черной кожи. — Чего вы опасаетесь? — с презрением бросила Марианна. — Я не знаю этот город, и никто в нем не знает меня. Дайте возможность хотя бы посмотреть на него. Он мгновение колебался, затем с покорным вздохом откинулся на свое место рядом с молодой женщиной, оставив занавески в покое. Гондола повернула и понеслась по большому каналу. Теперь Марианна убедилась, что великолепный призрак — это оживленный город. Многочисленные лампы, горевшие за окнами дворцов, разгоняли окружающий мрак, вызывая на переливающейся воде золотые блестки. Из открытых в тепло майской ночи окон доносились обрывки разговоров, звуки музыки. Большой готический дворец лил свет на оркестр, играющий вальс перед садом, чьи разросшиеся своды окунались в канал. Сбившиеся в группу несколько гондол приплясывали в такт музыки возле величественных ступеней лестницы, поднимавшейся, казалось, с самого дна. Из глубины своего темного убежища пленница Джузеппе видела женщин в сверкающих туалетах, элегантных мужчин вперемешку с мундирами всех цветов, среди которых белые австрийские не были исключением. Ей показалось, что она ощущает аромат духов, слышит веселый смех. Праздник. Жизнь, радость. И вдруг ничего не осталось, кроме ночи и неясного запаха тины. Резко повернув, гондола вошла в узкий проход между безмолвными фасадами. Как в плохом сне Марианна разглядывала зарешеченные окна, украшенные гербами двери, облупившиеся стены, но также и изящные мостики, под которыми призраком проскальзывала гондола. Наконец они оказались у красной, увитой плющом, стены набережной, против обсаженного цветами каменного портала с двумя варварскими светильниками из кованного железа. Хрупкая суденушка остановилась. Марианна поняла, что на этот раз они добрались до цели путешествия, и ее сердце пропустило один удар. Снова она оказалась у князя Сант-Анна. Но на этот раз ни один слуга не ждал ее ни на позеленевших ступенях, уходивших в воду, ни в небольшом саду, где вокруг высеченного в виде шкатулки колодца густая зелень, казалось, растет просто из древних камней. Никого не было также и на красивой лестнице, ведущей к изящной колоннаде готической галереи, за которой освещенные изнутри красные и синие витражи сияли как драгоценности. Без этого света можно было подумать, что дворец безлюден. Однако, поднимаясь по каменным ступеням, Марианна на удивление быстро вновь обрела все свое мужество и боевой дух. С нею всегда бывало так. Непосредственная близость опасности возбуждала ее и возвращала равновесие, утраченное в ожидании и неуверенности. И она знала, она чувствовала своим почти животным инстинктом, что за прелестью этого жилища прошлого века таится угроза. Будь это только пугающая память о Люсинде, колдунье, которой, вполне возможно, когда-то принадлежал этот дом. Если хорошо вспомнить то, что рассказывала ей Элеонора, это и был дворец Соранцо, родной дом ужасной княгини, и молодая женщина приготовилась к борьбе. Пышность открывшегося перед нею вестибюля перехватила ей дыхание. Большие позолоченные корабельные фонари, великолепно исполненные и, безусловно, взятые со старинных галер, вызывали переливчатую игру красок на разноцветных мраморных плитках пола, цветущих словно персидский сад, и золоте длинных расписных балок потолка. Вдоль покрытых шеренгой высоких портретов стен внушительные, украшенные гербами деревянные скамьи чередовались с порфировыми консолями, на которых вздымались паруса уменьшенных копий каравелл. Что касается портретов, они все представляли мужчин или женщин, одетых с невероятной пышностью. Среди них было даже два дожа в парадных костюмах с золотой коронкой на голове, с надменными лицами. Морское призвание этой галереи было очевидным, и Марианна с грустью подумала, что Язону или Сюркуфу обязательно понравился бы этот посвященный морю дом. К несчастью, он оставался безмолвным, как гробница. Не слышалось никакого шума, кроме шагов вошедших. И это действовало так угнетающе, что сам Джузеппе не выдержал. Он кашлянул, словно придавая себе смелости. Затем, направившись к двустворчатой двери посередине галереи, зашептал, как в церкви: «Моя миссия кончается здесь, экселленце. Могу ли я надеяться, что госпожа не сохранит слишком дурных воспоминаний?» «Об этом восхитительном путешествии будьте спокойны. Я буду всегда вспоминать о нем с громадным удовольствием, если у меня будет время вспоминать о чем-нибудь», — добавила она с горькой иронией. Джузеппе молча поклонился и ушел. А тем временем дверь с легким скрипом отворилась, но, по-видимому, без помощи человеческих рук. Установленный посреди зала внушительных размеров показался стол, полностью сервированный, причем с неслыханной роскошью. Это была настоящая выставка драгоценного металла, золота чеканных тарелок, приборов, кубков с эмалью, инкрустированных ваз с великолепными алыми розами и больших канделябров, чьи ветви изящно изогнулись с их грузом горящих свечей над этим поистине варварским великолепием, словно вбирающим в себя весь свет, оставляя в тени обтянутые старинными коврами стены и бесценные статуи у высокого камина. Это был стол, приготовленный для праздничной трапезы. Но Марианна вздрогнула, заметив, что он накрыт для двоих. И так все-таки князь решил, в конце концов, показаться. Иначе что другое могли бы значить эти два прибора? И она окажется, наконец, лицом к лицу с ним, увидит его в скрытой до сих пор ужасной, может быть, реальности. Или же он по-прежнему будет все время оставаться в своей белой маске? Вопреки ее воле, молодая женщина почувствовала, как коготки страха впились в ее сердце. Она теперь давала себе отчет, что если ее естественное любопытство настойчиво побуждало проникнуть в окружавшую ее странного супруга тайну, то после колдовской ночи она испытывала инстинктивную боязнь оказаться лицом к лицу с ним, наедине с ним. Однако этот украшенный цветами стол не предвещал грозных намерений. Он был такой соблазнительный, словно для влюбленных. Дверь, через которую вошла Марианна, закрылась с таким же легким скрипом. В тот же момент другая дверь, узкая и низкая, отворилась возле камина, медленно, очень медленно, как в хорошо поставленной театральной драме. Замерев на месте, с расширившимися глазами, повлажневшими висками и переплетенными стиснутыми пальцами, Марианна смотрела, как она поворачивается на петлях, словно смотрела на дверь гробницы, из которой должен появиться призрак. Показалась блестящая фигура, слишком далеко от стола, чтобы различить, кто это, освещенная только со спины светом из соседней комнаты. Фигура дородного мужчины в длинном, расшитом золотом одеянии. Но Марианна сразу заметила, что это не изящный хозяин Ильдерима. Этот был ниже ростом, тяжеловесней, менее благородный. Он проник в столовую, и молодая женщина с недоверием и возмущением узнала Маттео Дамиани, одетого как дож, приближающегося к сияющему золотом столу. Он улыбался.